Глава 11. Возвращение в мир. Глава подозерников послал отряды воинов, чтобы проследить за убегавшим противником. Нас он пригласил в город. Жители с интересом разглядывали страшных демонов из детских сказок. Информация о совместной победе над врагом мгновенно обрастала дополнительными фантастическими подробностями, на глазах становясь легендой. Так что еще не достигнув покоев правителя, мы приобрели статус героев, а шаман вообще упался в лучах всеобщего обожания. Показанная карта подземных территорий клана меня впечатлила. Больше 40 городов присутствовало на ней. Оказалось, что большая их часть находится точно под системой озер, расположенных на поверхности. Но пояснить, почему клан называется подозерным, глава так и не смог. Что располагается наверху, он не знал. Название появилось давно, а причина затерялась в глубине прошедших веков. Последний раз история цивилизации началась 40 тысяч лет назад, после грандиозной войны. Магические цивилизации из-за статичности развиваются очень медленно. Жалкие остатки уцелевшего в грандиозной бойне населения начали новый виток развития и пока не освоили территории прежних подземных государств. В этом городе больше тысячи лет назад исследователи откопали из-под завалов древнюю каменную плиту с неизвестным текстом. Некоторые символы похожи на сегодняшнюю письменность, но смысл их изменился. Прочитать содержание послания не могут до сих пор, но плиту хранят в городской магической школе. Дракс показал мне эту древнюю реликвию. Во-первых, он видел мой неподдельный интерес к истории его народа, а во-вторых, надеялся, что я смогу помочь в расшифровке надписей. И в этом он не ошибся. На языке богов текст читался легко. В общем, произведение магического искусства впечатляло. Защитные контуры всех стихий не давали возможность уничтожить каменную плиту. Причем, если щиты воды и земли делались на базе заклинаний, то воздух и огонь в защите присутствовали в виде сложнейших артефактов. У меня создалось впечатление, что их выдернули из каких-то устройств и вмонтировали в камень. Эти же артефакты обеспечивали энергией сами себя и остальные заклинания. Чтобы разрушить носитель текста, нужно иметь большую силу, которой здешние маги не владели. Содержание пояснило некоторые темные вопросы образования подземной цивилизации. Текст на камне. Надеюсь, кто-то прочтет письмо из прошлого. Не может быть, чтобы погибли все слуги богов. Про самих хозяев уже думать боюсь. Неважно, как меня зовут. Не хочу, чтобы пострадали даже дальние родственники. Приказ хозяев я все-таки нарушил, но мы бы не выжили по-другому. Был я не лучшим представителем ордена слуг. Все пытался самостоятельно разобраться, как работает магия. В ордене существовал запрет на такие действия, но, учитывая мое высокое положение, некоторое время удавалось скрывать эти знания. На определенном этапе, когда стало кое-что получаться, терпение хозяев иссякло. Оказывается, они прекрасно знали о моих опытах и меня сослали в рудники, лишив магической силы. Здесь работали жители, полностью лишенные магического дара. Это необходимо для некоторых технологических процессов производства. Посторонняя магия не должна влиять на многие изделия при их создании. Дальнейшее трудно описать, но нужно оставить потомкам хоть какую-то информацию. Однажды нам не привезли еду с поверхности. К концу рабочей смены пищу так и не доставили. Меня, как старшего участка, направили к лифту для выяснения обстоятельств. Вместо охранников я обнаружил лишь пепел. Двери не открывались, а ключа у меня не было. Стало понятно, что что-то случилось, но я в то время не понимал, насколько глобально. Тогда я второй раз нарушил клятву. Как ни странно, наказание не последовало. Это сразу показало всю пропасть, в которой мы оказались. Хозяева больше за мной не наблюдали. В кучках пепла нашлись универсальные модули защиты, УМЗ. Как их активировать, мне было известно. Хозяева лишили меня силы, но не возможностей. Один из модулей активировал на себе, другой приберег для подруги. Ключа доступа у охранника не оказалось, а взломать дверь без энергии я не мог. Сразу стало понятно, что нам некоторое время придется выживать самим, и это будет очень трудно. Не буду рассказывать, что я творил дальше. Другого выхода просто не было. Выжить под землей могли лишь маги или люди, имеющие защиту. Второй модуль сразу активировал на подруге. Отобрав из заключенных десяток, хоть немного одаренных соотечественниц, увел отряд в дальние проходы к небольшой оранжерее и завалил проход. Защитным модулем это несложно сделать. Прокормить всех рабочих декоративная комната отдыха просто не смогла бы. Спасти всех все равно бы не удалось. Мы вовремя ушли. Скоро огненные птицы с верхних уровней вырвались на волю. Похоже, уже некому с поверхности наблюдать за их загонами. Больше ничего живого в подземельях не осталось. Подозреваю, что и в других рудниках произошло то же самое, но им не довелось иметь в составе работников бывшего мага такого уровня посвящения. Шло время, наша небольшая колония понемногу становилась на ноги. Могу гордиться собой, потомки от подруги и наложниц имели магические возможности. Я не мог пользоваться силой, но учить других это не мешало. К сожалению, в прошлом удалось самостоятельно разобраться лишь с землей и водой. Этого мало, но для выживания хватило. Вначале было трудно. На охоту ходили мы с женой. Под защитой модуля нам ничего не угрожало. Декоративных животных, оставшихся от комнаты отдыха, для пропитания не хватало. Поголовье увеличивалось, но не так быстро, как хотелось. Питаться огненными птицами – еще то удовольствие. Съедобного мяса у них не так уж много. Для того, чтобы не умереть с голоду, приходилось постоянно охотиться. Мне хватило знаний, чтобы научить детей основам магических школ земли и воды. О сложных магических модулях других стихий пришлось забыть. Воспроизвести зубодробительное заклинание по памяти без обучения и расширения сознания в божественном храме даже я бы не смог. Первый раз предприняли попытку прорваться на поверхность, когда подросло следующее поколение, и нагрузка на нас с женой уменьшилась, да и поголовье животных на фермах стало достаточным для пропитания. С помощью магии земли дети пробили проход сначала к лифту, а потом и к следующему уровню, поскольку ключей у нас не было. Хорошо, что наверх пошли в ограниченном составе. К сожалению, почти без последствий из экспедиции вернулся лишь я. Дочь и трое сыновей умерли от неизвестной болезни. Еще четверо детей с трудом и через очень длительный срок оправились от нее. Больше прорываться наверх мы не стали. Рубить проход вручную с помощью УМЗ слишком долго, а я нужен внизу. Огненные птицы расплодились и заселяют все новые территории. Обороняться от них даже магам становится все труднее. В походе удалось найти 2 ключа и 6 модулей. Активировал их самым магически сильным детям, но даже им трудно заряжать модуль защиты энергии. У них нет таких божественных настроек, как у меня. Мне становилось все хуже. Возможно, болезнь как-то прорвалась и сквозь защиту. Она связана с магией, поскольку я видел, как угасает аура. Ходить наверх детям я запретил, пока они не создадут нормальную цивилизацию. Основы новой науки, насколько сам в ней разобрался, у них теперь есть. Этого вполне достаточно для жизни внизу. Скоро я умру, и детям придется учиться самостоятельно. Без меня модули активировать будет некому. Пусть привыкают пользоваться своими силами. Очень надеюсь, что придет время, и наши потомки выберутся на поверхность. Эта плита – указатель на несколько пещер, где хранятся записи о заклинаниях стихий, которые я смог воспроизвести. Собственный запрет я все же нарушил и добрался на верхний уровень. Кое-какие блоки от обрабатывающих машин позволят сохранить этот текст и мои записи. Терять мне нечего. Аура истончилась до едва заметного ореола. Хочется надеяться, что хотя бы через 1000 лет потомки достигнут необходимых знаний и выберутся на поверхность. Мне стало жалко этого бедного и наивного мыслящего. Он просто не знал, насколько статична магическая цивилизация. Любое открытие, сильно превышающее средний уровень развития, сразу отторгается основной массой магов. Никто не хочет, чтобы соперник сильно опережал тебя в развитии. Одаренные слишком эгоистичны для этого. Именно поэтому и возникали магические войны. Лучше подавить превосходящую силу до того, как она разовьется и захватит тебя. У подземных жителей отсутствие магических возможностей было исключением. Обладали ими в той или иной мере все виденные мною дракониды. Судя по всему, под землей за это время произошло несколько витков развития цивилизации. Знания о сложнейшей божественной письменности затерялись в веках, но потомки оставившего послание все же попытались добраться до поверхности. Это у них получилось, но не так, как они рассчитывали. Подозреваю, что воспользовались они ключами неправильно, и перемещение произошло не по вертикали, а по горизонтали. Их выбросило наверх в неисправном шлюзе недалеко от лагеря экспедиции теперешних драконидов. Защитных модулей не было, и вернуться назад по джунглям под воздействием излучения смерти и в необычных условиях на поверхности у них не получилось. Поселенцы нашли ключи на месте гибели тех исследователей, а их останки давно исчезли. Рассказ о далеком предке озадачил не только Дракса, но и моих спутников. Посматривали они на меня весьма пристально. Человек, свободно читающий письмена богов, заставит задуматься кого угодно. Подарок Тартары позволял следить за поверхностными мыслями собеседников. Тира знала чуть больше остальных, но и она понимала, что если и не о самих богах, то об их слугах я знаю очень много, хотя к ним не принадлежу. О различии энергетической основы я ей уже прочел лекцию. Она лишь думала, как подольше оставаться рядом со мной, чтобы узнать побольше нового. Шаман размышлял о новой империи, представителем которой я вошел в договор с подземными жителями. Ши-Раму представлялась цивилизация, сравнимая по уровню с Лиганской, прошедшая обучение в божественном храме. Вообще-то он был не так далек от истины. Лишь Лест радовался просто так из-за того, что нашелся человек, озадачивший и его хозяев драконидов, и гордецов юнианцев. Он же прекрасно видел, как хвостиком за мной бегает Тира. Дракс тоже догадался о моем главенствующем положении в группе. Он, как полноценный маг, вместе с Тирой наблюдал, как я переделывал шкаф активации модулей защиты, а это уже как минимум уровень прежних слуг божественных хозяев планеты. Следовало дружить с демоном, способным вывести народ на поверхность, а то и куда-нибудь дальше. Хотя я и сомневался, что тайник первого мага подземной цивилизации уцелел, но все же решил в этом удостовериться. Спутники и Дракс с телохранителями составили мне компанию. Поверхностное, ничего не выполняющее заклинание, наложенное на плиту, оказалось контурным планом, а сами магические кружева являлись объемной картой. Тайник находился в том самом первом тоннеле, который пробил наверх основатель с потомками. Дух пробежался туда и подтвердил наличие книги с записями первого мага, заодно скопировав себе всю информацию. Книга представляла собой тонкие листы из нанометалла с графиками и внешним видом сложных заклинаний в нескольких проекциях. Добраться до клада оказалось очень легко. Магия не понадобилась, хватило свойств защитных модулей. Постамента для книг во вскрытом помещении оказалось два. Один из них пустовал. Кто-то добрался сюда раньше, а на втором хранилась как раз книга, считанная духом, но для подземных магов она не представляла ценность. Оперировать сложными заклинаниями других стихий они не умели. Меня заинтересовала карта на последнем листе, показывающая расположение нескольких храмов богов на планете. Дух быстренько прикинул ориентиры на поверхности и однозначно определил расположение двух из них. Для доступа к остальным ориентиров уже не существовало. Не было на поверхности гор, на которые ссылалась карта. Остальным про храмы я пока ничего не сказал. Им эти знания без надобности. Хранитель, если храм вообще действует, примет лишь адепта, проглотившего жемчужину, а слезы океана здесь вряд ли сохранились. На виду такие вещи валяться не будут. За бесчетное количество лет место их хранения погребено под толстым слоем поверхностных отложений. Это понятно по карте. Глубина озер на поверхности не превышала 50 метров, а много тысяч лет назад была более 500. Проникнуть в храм обычному адепту, не требующему принудительной активации возможностей, можно лишь с моей помощью, да и то только под прикрытием тени. Бывшие хозяева не собирались учить посторонних одаренных. «Ничего не понимаю», – недовольно проворчал глава подозерников, листая страницы книги, когда я разрешил ему приблизиться к постаменту. «Понятный вам том позаимствовал раньше кто-то из предков», – кивнул я на пустую подставку, «но существует возможность его откопать в старых поселениях. Уничтожить страницы из нанометалла весьма затруднительно». «Значит, эта книга для нас бесполезна», – погрустнел Дракс. «Для вас пока да, а для других магов она может представлять определенную ценность», – не согласился я. «Магическая система, используемая в заклинаниях, имеет интересные особенности, присущие древней цивилизации хозяев». «Другими словами, она нужна вам?» Вопросительно взглянул на меня Дракс. «Нет», – снисходительно усмехнулся я, – «мне она не нужна». Врать не было необходимости. Зачем мне книга, когда дух и так скопировал с нее все данные? Большинство стандартных заклинаний известны из мира мокрой, а с остальными мы с духом и скином легко разберемся. То есть хотите сказать, что все это знаете? С трудом поднял в руках увесистый фолиант драконит. Все не знаю, но есть и другие методы, чтобы добиться аналогичного результата. К тому же существует возможность освоить и вам то, что держите в руках. И даже не придется искать бывших хозяев. Ободрил я драконида. Вот и все. Этот представитель драконьего племени больше не сорвется с крючка. За способности древних магов он отдаст что угодно. Тем более я не потребую ничего особенного. Империи нужны одаренные подданные. При всех Тира вопросов не задавала, но атаковала меня ночью, когда все отправились отдыхать. Она припомнила мне слова о 200 миров. Пришлось рассказывать о мирах и вселенных. Клятву клана я от нее уже получил, так что чернуля от меня никуда не денется. А уж когда девушка услышала о портальных переходах и других вселенных, можно быть уверенным в ее помощи в решении любых вопросов с Юнианской империей. Утром меня оторвали от интересного занятия. Хотя мы с Юнианкой и провели ночь в одной постели, но занимался я совсем другим делом. Тира, сморенная усталостью и долгими разговорами, заснула. А мы с Искином разбирались с неизвестными заклинаниями из книги. Тартара. Ха-ха, вот так и оставляй мужа без присмотра. Шлет записки о помощи, а сам развлекается с ученицами. Рейн. До развлечений дело не дошло. Ученица попалась настырная, все сведения вытянула из меня как насосом. Какие уж тут развлечения. «Ты откуда тут появилась?» «Тартара». «Муженек, я не против уравнять белые и черные силы, да и фигурка у девушки отличная. Имей в виду, буду настаивать на равноправии цветов». «Рейн». «Жена из Тиры?» «Да она весь мозг вынесет, пытаясь докопаться до какой-нибудь истины». «Тартара». «Ничего». Иногда такая встряска для разума полезна. К тому же я вижу то, что ты не заметил. Аура девушки прекрасно стыкуется с моей, а значит, будет полезна для семьи. Лена с Сайлой отлично сошлись в ментальном соединении, а вот мне как раз не хватало пары. Требую в подарок новую жену. Делай, что хочешь, но мне такая подруга подходит. Рейн. «Хорошо, я подумаю. И все же, как ты оказалась по соседству?» «Тартара. Командировали тебе в помощь. Я привела флот Лысого Эра. В разборках у системы он пригодится. Мы слегка модернизировали корабли пиратов, а вот его носитель перестроили очень основательно». «Рейн. Малого носителя может не хватить. Здесь схлестнутся несколько эскадр». «Тартара. Жены у тебя не дуры, это уже не носитель, а станция. Я же говорю, основательно перестроили. Посчитай, сколько всего туда напихали, если смогли ужать пространство в 20 раз». Рейн. «Поражен, удивлен, расцелую при встрече. И что вам удалось втиснуть в 20 километров длины?» Тартара. «Всего лишь модернизированный флот Зеты во главе со знакомым тебе Силтом Риммером, маршалом с первой. После примирения военным не нашлось работы в системе. Зачем добру пропадать? Тебя устроит 1000 кораблей, похожих на системники, но способных прыгать по галактике, как блохи, и вооруженных маготехническим оружием». Рейн. «Модернизация, как у кораблей шахтеров из секты дракона?» Тартара. «Обижаешь, господин муж? Никак, а именно Орден Дракона. Для секты нас уже слишком много. Все военные вступили в него с соответствующей клятвой. у тебя сейчас идеальная армия, способная выполнить любой приказ. К тому же не забывай, что флотом управляет Искин Древних. В прямом бою размажем любые эскадры. Это говорю не я, а Лысый Эр. Его модернизированные фрегаты мощнее тяжелых крейсеров. Искин говорит, что сейчас самое время заявить о себе. Локальная стычка нам в этом поможет. Посмотри в теневом кармане. Там ждут небольшие подарки. По мере убывания Лиена с Сайлой будут подкидывать вкусняшки. Пока мы будем разбираться в космосе, следует почистить противников на планете. Вот этим ты и займешься. А твоя неуравновешенная второй частью женушка, то есть я, будет развлекаться вверху. Так что решай вопрос с равновесием побыстрее. Хорошо ей говорить «быстрее». С юнианкой спешить нельзя. Ранняя стихийная инициация – случай серьезный. Девушка с детства сидела как в коконе. Хорошо психологи в империи оказались на высоте и не дали ей окончательно замкнуться, направив для связи с нечеловеческими расами. Уже сейчас видно, что отрицательные эмоции по отношению к белым людям постепенно рассеиваются. Стало заметно за последнее время, как Кира даже с Лестом начала разговаривать, а не кидать короткие команды человеку. Я задумчиво смотрел на девушку, когда она открыла глаза и поймала мой взгляд. «Что за проблемы?» Переводя спальный костюмчик в образ обычного комбинезона, поинтересовалась она. Тира уже давно пользовалась этой возможностью модуля защиты. Спать в одной палатке с нами совсем без одежды она стеснялась, а походный комбинезон не очень удобен для сна. Мы с Лестом и Шаманом такими мелочами не заморачивались, убирая на ночь любые тряпки. «Жена застукала нас с тобой в одной постели», – продолжал я задумчиво рассматривать девушку. «Момент для разговора подходящий. К тому же Тартара оказалась права. Ауру юнианки при инициации я сильно скорректировал. Сайла изначально подходила мне в качестве якоря, а потом изменила поле при вхождении в семью. Переделывая каналы Тиры, я автоматически подстроил их под семейные. Отец о такой возможности ничего не говорил, и в кристаллах памяти древних я ничего подобного не видел. Значит, странная возможность изменять мыслящих под себя присуща лишь мне. Магия крови вампиров объединилась с возможностями метаморфов и получила новое качество не только подчинять себе мыслящих, но и изменять их. С этим надо основательно разбираться. «Но у нас же ничего не было», – покраснела и замялась девушка. «Пусть допросит меня ментально, я все объясню. Кстати, где она? Как сюда попала?» «Здесь», – постучал пальцем себе по лбу. «У нас ментальная связь, независимая от технической аппаратуры, и действует на очень большом расстоянии. Но дело не в том. Она как раз недовольна, что мы в постели занимались совсем не тем, чем нужно». И я сбросил на комп Тире изображение Тартары. «Твоя жена юнианка?» – широко раскрыла глаза от удивления девушка. «Нет», – покачал я головой, – «она из моей вселенной и похожа на вас лишь внешне. Это другие жены». Я передал Тире картинки других жен. «Странно, они красивые, и у меня нет отторжения по поводу их белой кожи», озадаченно уставилась на меня юнианка. «Извини, это я перестарался при работе с твоими магическими каналами, делал их по слепку Сайлы, и теперь ты с нами полностью совместима. К сожалению, сам до конца не знаю собственных возможностей. С подарками древних приходится быть осторожным, но не всегда это получается. А наполучал я этих подарков уже довольно много. В нашей семейке все происходит не как у людей и даже не как у магов. Мы особенные». Пришлось хотя бы коротко рассказывать Тире об отце, о якорях и о семье. Разговор прервал шаман, заглянувший в комнату. Он позвал нас на совет. Как я проговорил почти всю ночь с девушкой, так он просвещал дальнего родича по поводу событий на поверхности планеты и в космосе. У меня имелись предложения к Драксу, которые сразу высказал в начале разговора. Выгода намечалась обоюдная. После некоторого небольшого обучения маги, получившие модули защиты древних, могли бы обследовать верхние уровни подземелий. Мне пригодятся новые цилиндры и драгоценности древних хозяев планеты. Никто не возражал против того, что я получу половину находок. Без меня у подземных жителей не было шансов вообще достать что-либо. Ши-Рам и Лест, как представители поверхности, получат 10%, но на них ляжет в будущем обеспечение подземелий товарами внешнего производства. Юнианцам в лице Тиры достанется лишь 1%, и то лишь из-за того, что их представительница здесь присутствовала. К этой планете, тем более к подземельям Империя Ю, никакого отношения не имеет. Тиру привлекали к исследованиям по обычному контракту специалиста. Понятно, что дележ весомо смещен в мою пользу, но другие стороны сидели на большом крючке, а древние драгоценности и модули защиты без меня для жителей бесполезны. После огромного количества прошедших тысячелетий найти что-то другое было нереально. Отбивать планету у захватчиков решили совместными силами. Основными бойцами станут подземные дракониды-маги под защитой УМЗ. Они без труда могут передвигаться как по работающим лифтам, так и по поверхности. Магический нанометалл защитит их от влияния зон смерти и от большинства видов оружия противника. Им в помощь придадим специальных роботов, которых подкинули в теневой карман жёнушки. С помощью рекомендаций космического пирата удалось создать уникальную маготехническую роботизированную единицу с ментальным контролем от оператора. С соответствующим оборудованием на базе компов и очков виртуального управления с новой техникой поселенцы вполне справятся. Фактически, роботы представляли собой миниатюрные шагающие комплексы класса техноголем, на которые можно навесить различные боевые модули. Магические щиты всех стихий надежно прикрывали умные машины от поражения большинства оружия, применяемого пиратами и наемниками, в то время как сами роботы представляли серьезную опасность даже для малых кораблей, поскольку их модули вооружения относились к маготехническим устройствам. Жены постарались на славу, предоставив для испытаний первую партию таких устройств. В несколько приемов, опустошив теневой карман, я получил 1500 ходячих танков, способных пройти там, где не пройдет обычный человек. Некоторое время пришлось затратить на изучение системы навигации в лифтах и шлюзах древних владельцев планеты. Обозначение в виде знаковой надписи на появляющихся виртуальных экранах мог разобрать только я, но обнаружился и режим карты, который понятен любому мыслящему, если в наличии имелся комп со специальной программой. Понятно, что компы прислали жены через теневой карман. Я их выдал драконидам, уже имеющим УМЗ. Жителям подземелья компы еще понадобятся для общения с наземниками через электронного переводчика, поскольку ментальная связь работала лишь с теми, у которых эти компы имелись. Пока часть драконидов училась использовать выданное оборудование, другие обследовали подземелья и добывали новые ключи, цилиндры и сокровища. Быстрое увеличение количества ключей позволяло расширять зону перемещения исследовательских отрядов. До работающих шлюзов, расположенных возле родичей Леста, поисковые отряды подземников добраться не успели, но обнаружились выходы вблизи других людских поселений. Количество населяющих поверхность жителей незначительно, поэтому глав соседних населенных пунктов многие знали в лицо. Люди были достаточно богаты, чтобы использовать благо цивилизации, в том числе и связь. Леста знала много народа, и со скрывающимися в джунглях от драконидов-захватчиков селянами он легко договорился. Слабые радиостанции поселенцев практически не перехватывались врагом. Мне оставалось провести для людей небольшой курс обучения управлению роботами, а это мало чем отличалось от обычных игр, знакомых каждому ребенку. Пока вокруг планеты накапливались космические корабли для глобального столкновения, мы готовились воевать с захватчиками на поверхности. К сожалению, начать операцию раньше сражения в космосе возможности не было. Командиры баз противника могли запросить поддержку с орбиты, а на удар корабельных энергопушек и ракет даже мощные щиты роботов не были рассчитаны. С началом боевого столкновения судам станет уже не до поддержки наземных сил. Каждая боевая единица будет на счету. Прямо перед началом военной операции состоялся разговор с Драксом. Стратег из него так себе, судя по почти проигранной кампании самозваному императору подземелий, но политиком он был неплохим. Первым делом он предложил мне, как представителю магической империи, принять весь его клан под свое покровительство. Одно дело договариваться с другими подземными и наземными родичами, как главе небольшого клана своеобразной цивилизации, и совсем другое – говорить как представитель магической империи. Он был уверен, что таким же образом поступят и другие главы кланов и жители пещер. Мне показалось, что продумывал Дракс это решение довольно долго, начав анализ ситуации сразу после избавления от противника. Меня он выбрал как самого сильного из представителей космических цивилизаций. Шаман наверняка не стал скрывать от дальнего сородича невероятные знания и возможности, которые я демонстрировал в последнее время. Да и трудно что-либо скрыть от мага, владеющего двумя стихиями. Заклинаниями разума дракониды не владели, но это не мешало видеть отголоски мыслей в ауре. «Зачем вам моя империя?» – все же поинтересовался я у драконида. «По сравнению со звездными государствами, нас не так много, и развивались мы по отличному от других сценарию. Как я понял, магов в других мирах не осталось. Подданных просто могут раздергать по одному, и наша цивилизация исчезнет. Вы же другие, и я лишь чувствовал отголоски заклинаний, когда вы работали, но это была чистая магия. Вы один не могли дойти до таких вершин знания. Значит, за вами стоит мощное государство, далеко опередившее нас в развитии. Даже если мы растворимся в вашем мире, магическая раса драконидов не пропадет. Мы получим новые знания и возможности». Дракс с ожиданием смотрел на меня. «Откуда вы знаете, что я что-то решаю?» «Глав кланов с детства обучают чувствовать соплеменников, а не только видеть. Хотя вы и не относитесь к нашей расе, но веет от вас большой властью. За вами стоит невероятное количество подчиненных. Мне даже сравнивать с кланом страшновато. Такое чувство, что мы всего лишь капля воды в вашей подземной реке», задумчиво покачал головой подземник, продолжая смотреть на меня. Пришлось рассказать дракониду о магических клятвах и последствиях их применения. Это главу клана не смутило. За рост магических возможностей он готов был поступиться некоторой свободой. Договорились с ним о том, что после решения вопроса с захватчиками планеты на корабле сделаю его жрецом Ордена Дракона и передам алтарь для проведения клятвы ритуалов. На планете вызывать первичный алтарь метаморфов интуиция не советовала. Получив от меня обещание, довольный драконит удалился. Верховный жрец – это значительно больше, чем просто глава клана. Хотя тот же клан уже наверняка стал мощнейшим среди подземных жителей. Исследования древних коридоров принесли тысячи защитных артефактов, и доля драконидов не отлеживалась в моем теневом кармане. Уже несколько тысяч магов шастали по верхним уровням, обнаруживая все новые и новые ключи, артефакты и сокровища. Для активации ОМЗ с помощью шкафчика из лифта доделал стандартную артефактную магическую зарядку. Постоянно подзаряжать устройство своими силами не хотелось. Этой ночью Эссану не удалось уснуть. Даже сеанс медитации не принес облегчения. Попытка заглянуть в будущее снова оказалась неудачной. В будущем виднелась сплошная серая стена неопределенности. Последнее время предсказания не удавались не только у Эссана. Шаманы эскадры тоже находились в ожидании. Пелена неведения затягивала внутренние горизонты сознания в случае многовариантных переломов в событиях. А это и так было понятно. Разведка стала доносить о многочисленных попытках прощупать периметр космической обороны системы. Эскадра получила подкрепление. Назревало ожидаемое боевое столкновение. Клан Дис не мог оставить безнаказанной попытку захвата мира, приносящего огромные доходы. До утра, проворочившись в кровати, шаман в отвратительном настроении появился в штабе базы. «Что случилось за последнее время?» – недовольно взглянул он на развалившегося в кресле дежурного. Тот даже не приподнялся со своего ложа. Офицер десанта не подчинялся шаману напрямую и должен выполнять лишь его непосредственные приказы, как старшего прикомандированного офицера. Приказов стать от шамана не поступило. Извечное соперничество обычных десантников из специальных отрядов противодействия проявлялось и тут. Эссан давно не обращал внимания на такие мелочи. Как и любому шаману, ему важен результат, а как и кто его достигнет, значения не имело. Пропала связь с двумя дальними постами и площадкой планетарных штурмовиков. Но это обычное дело. Судя по информации метеоспутника, идет грозовой фронт, отчитался дежурный, пробежавшись глазами по экранам дисплеев наблюдения. Запроси данные второй базы на той стороне планеты. Что происходит у них? Непонятное предчувствие не давало покоя шаману. Озадаченно помычал дежурный, получив сведения от соседей. «У них тоже молчат группы слежения по периметру в районе бурь. Я проверил связь вне графика с другими нашими бойцами на постах. Не отзываются все, кто попал в область непогоды. Такого еще не было ни разу. Кто-то всегда отвечал. Ну не сплошной же у них грозовой фронт». Дежурный с недоумением смотрел на шамана, как будто тот мог заглянуть сквозь непогоду в отдельный бункер заставы. «Над системой озер тоже не Настя». Непонятно, откуда из подсознания шамана выскочила странная мысль. «Нет, там сейчас отличная погода. Если бы не проклятое излучение, можно сделать неплохой курорт», лениво пощелкав клавишами, выяснил дежурный. «Запроси новый пост у крайнего озера», томимый непонятными сомнениями, приказал шаман. «Не отвечает!» – с непониманием поднял глаза на него дежурный через некоторое время. «Связь на аварийной волне!» – возбужденно рявкнул Эссан. Наконец интуиция проснулась и подала сигнал опасности. «Ответа нет!» – обескураженно пробормотал дежурный, приводя кресло в рабочее положение и запуская системы управления в боевой режим. «На такой мощности нас должны услышать десантники даже через обычную личную радиостанцию. Информация о диагностике с комбинезонов бойцов поступает исправно. Судя по данным спутника, они находятся в районе поста и не движутся. Ну должны же они слышать ревун аварийного сигнала!» «Объявляй общую тревогу!» – зло выдохнул шаман. «У нас начинаются неприятности. Боюсь, скоро придется драться. Как противник ухитрился высадить на планету десант под носом у эскадры, не понимаю. Но, похоже, проблемы начались не только у нас». Шаман кивнул на загоревшийся на экране маркер связи с эскадрой. Дежурный включил канал. «Приближается вражеская эскадра. Возможно, высадка диверсионных групп противника», — монотонным голосом сообщил с экрана офицер штаба флота. «Враги уже на планете. Передаю управление базой офицерам десанта. Когда будет поддержка?» С помощью управления сознанием, гася ненужные эмоции, сообщил шаман экрану. «Цели противника на орбите не обнаружено», — ответил офицер, бросив недовольный взгляд на шамана. «Кому приятно, когда тебя завуалированно упрекают в некомпетентности? Пока обходитесь своими силами. Несколько кораблей незамеченными проникнуть через периметр обороны не смогли бы. У вас достаточно сил, чтобы справиться с малочисленным десантом корабля-разведчика». «Что-то сомневаюсь по поводу разведчика», – покачал головой дежурный после прекращения разговора с эскадрой. «Взгляните, я вывел на экран точки, не отвечающих на вызовы постов». Шаман смотрел на дисплей. По краям зоны контроля на карте тревожным цветом горели красные точки. Их оказалось слишком много. Кто-то планомерно сжимал кольцо вокруг базы. Не выходили на связь даже небольшие временные скрытые посты по периметру контролируемого пространства. Неожиданная мысль молнией промелькнула в голове шамана. «Выведи со спутника карту электронных помех». Дежурный выполнил распоряжение, и на экране появилась закрашенная область, накрывшая замолчавшие точки. Очень уж странно выглядело кольцо электронной активности, накрывшее граничные области зоны контроля. «Я что-то не понял», – озадаченно перевел взгляд на шамана офицер. «Враг пользуется другими средствами связи, но небольшие возмущения от электронной аппаратуры спутник видит. Нечто подобное мы уже наблюдали некоторое время назад. А это что такое?» Эссан ткнул рукой в небольшие области шума далеко внутри контролируемой территории. «Статистика данных спутника за последние полчаса показывает быстрое разрастание внутренних районов помех», — возбужденно клацая клавишами, сообщил дежурный. «Это новые точки высадки групп противника. Они хотят создать второе кольцо окружения. Но как такое возможно?» «Не знаю. Спутники не могли пропустить крупную десантную операцию, но факты говорят об обратном. Отзывайте посты и рейдовые группы из джунглей. Пусть немедленно возвращаются, и кто-нибудь заглянет в одну из помеченных областей». Шаман решил стянуть оставшиеся силы в центр. По крайней мере, их не перебьют поодиночке. К тому же оборона базы обеспечит прикрытие от неизвестных кораблей неприятеля, высадивших десант под какой-то новой защитой от спутниковых систем слежения. 18-я платформа повреждена. Атака ракеты из джунглей. Совершена аварийная посадка. Отряд принимает бой. Что происходит?» — Офицер штаба с недоумением смотрел на задумчивого шамана. За дверью послышался топот бойцов, поднятых по тревоге. «Клан Дис призвал людей-наемников. Это их разведка недавно прикончила отряд Эсшера. Сведений было слишком мало, чтобы предположить серьезное вторжение. Кажется, противник долго готовился к возврату планеты, а мы этого даже не заметили. Если у наемников имеются хотя бы пара шаманов такого уровня, с которым столкнулись наши группы противодействия, готовьтесь загорать на сковородке, будет очень горячо. Боюсь, флоту в системе тоже будет несладко. Даже небольшие корабли-призраки, имеющие защиту от локаторов, попьют много нашей крови». В штаб вбежал запыхавшийся командир базы. «Данные у дежурного, принимайте командование!» С кривой улыбкой, больше похожей на злобную гримасу, взглянул на офицера шаман. «Мы хороши в локальных операциях, а здесь намечается грандиозная бойня. Попытаемся прикрыть вас от вражеских шаманов, но успеха не гарантирую. Я бы даже с одним из них не стал ввязываться в борьбу, но другого выхода нет. Сделаем все, что в наших силах, но имейте в виду, надолго нас не хватит. Будем надеяться на поддержку флота». «Ситуация настолько плоха», – не удержался от вопроса командир базы. «Чужих боевиков вы, может быть, и остановите, но шаманов и псионов нет. В этом перевес будет на стороне противника. На планете духи помогать не хотят, а наших сил не хватит. Постараемся протянуть сколько сможем, но мы не боги. Даже юнианскую псионскую технику разрушать очень трудно, а мы, возможно, столкнемся с чем-то совершенно другим, незнакомым. Боюсь, в будущем на примере нашего разгрома будут учить офицеров в академии». Вздохнув, шаман покинул помещение штаба. Там ему делать уже нечего. Напрямую участвовать в бою он не собирался. Интуиция упрямо твердила, что необходимо прикрывать базу силой духа, иначе враг захватит ее без боя так же, как захватил внешние посты зоны наблюдения. Эссан не думал, что жизненных сил бойцов его отряда хватит надолго, чтобы поддерживать его самого, когда он будет прикрывать десантников полем сознания. Но второго отряда взамен погибшего с эскадры так и не прислали. Видно, флотские шаманы предвидели скорые сложности в системе. Эссан был абсолютно уверен, что такие же проблемы образовались и на второй базе клана с другой стороны планеты. Искин выдал сообщение о приближении флота союзников к системе. Заварушка в космосе началась. Пошли в атаку и наши силы. Хотя маги-дракониды мало тренировались с людьми, взаимодействие у них получалось неплохое, даже несмотря на то, что люди находились в укрытиях, расположившись в пустых коридорах подземных уровней, где не было энергетических воронок смерти. Сопровождали магов отряды роботов под ментальным управлением поселенцев. Первая волна нападения прошла почти незаметно для противника, хотя у нас обнаружилось не так уж много драконидов с каналами магии разума, даже количество тех, что было, хватило для захвата небольших контрольных постов противника, разбросанных по бескрайним просторам джунглей. Я обучил подходящих магов простенькому заклинанию сна, а захватить погруженных в сон бойцов противника не так уж сложно. Системы безопасности просто не воспринимали безоружных магов как противника, и те легко подошли к расположению постов и применили выученные заклинания. Управляемые роботы разоружили пленников и заперли в их же помещениях. Переброска наших бойцов происходила очень быстро. Транспортная система древних до сих пор действовала, а ключей мы обнаружили огромное количество. Учитывая, что изначально она рассчитывалась на гораздо более интенсивный поток перемещений, нам пока вполне хватало энергии, вырабатываемой системой в аварийном режиме. Совсем не важно, что многие точки переходов оказались повреждены и не работали. В рабочем состоянии находилось достаточное их количество. Вторая волна захватов прошла не так гладко. Шаманы наверняка что-то почувствовали и стали отзывать контингент на базу. Пришлось задействовать ракетные системы роботов и сбивать убегающие транспорты захватчиков. Без тяжелого вооружения десантники противника оказать сопротивление защищенным магией роботам не могли. А если к отряду успевал подойти маг, обученный заклинанию сна, то вообще никакого боя не было. Противник очень быстро стянул силы на две опорные базы. Бойцы эвакуировались с постов, бросив большую часть имущества. Сразу на мощную оборону мы не поперли. Маготехнические сканеры роботов передавали искину внутренности укрепленных районов. Невероятное изделие древних без особого труда рассчитало планы по захвату баз противника, найдя самые уязвимые места в обороне. Прикрыть все лазейки в защите противник не мог. Вот тогда и пошли в атаку роботы под управлением поселенцев. Автоматика у нас сама по себе достаточно умная, но под руководством человека сверхзащищенные монстры действовали еще эффективнее. Такого напора система обороны противника не выдержала. Попытка поднять в воздух планетарные штурмовики провалилась мгновенно. Вооруженные мощными ракетными установками железные солдаты не оставили пилотам шанса. Воевать против совершенных компьютерных систем на близком расстоянии обычным пилотам невероятно трудно. Потеряв большую часть взлетевших машин, окруженные дракониды больше не решились их применять. Несмотря на наличие тяжелого оборонного вооружения, противник ничего не смог сделать против нападавших. Те шли в мертвых зонах, недоступных для этого оружия. Попытка любой переброски тяжелых систем обороны на другое место моментально отслеживалась сканерами, и маршрут наступающих машин мгновенно менялся. С близкого расстояния оборонительные установки базы легко расстреливались. К сожалению, магическое воздействие не удалось. Хотя магов у нас достаточно много, но их слабые силы и невозможность использования совместных заклинаний не позволили сразу погрузить противника в сон. Надо отдать должное прикрывающим базу шаманам. Выложились они полностью, защищая своих бойцов от атаки на разум. Несмотря на упорство, фанатиками дракониды не были. Руководство пришельцев быстро поняло бесполезность борьбы против нападавших. Выкопанные в земле катакомбы для укрытия сыграли с ними плохую шутку. Едва маг добирался до подземных коммуникаций, сопротивление прекращалось. Дракониды-подземники, как маги Земли, оказались очень хороши. Против них не очень-то повоюешь, когда надежный подземный коридор идет волнами и сдавливает тебя как прессом. Магам оставалось лишь извлекать пленников из земляных ловушек и передавать роботам. Разгром наземной группировки противника оказался быстрым и полным.